Видеть, как любил ее все эти долгие годы. Они полны жизни, надежды и ожиданий, но между строк сквозит печаль и сожаление. Ты увидишь, что твоя бабушка была особенной, совсем как ты. С уважением, Генри. Я откинулась на спинку стула и вздохнула, прижимая к груди бабушкины письма. Значит, той ночью она не погибла. Она инсценировала свою смерть, а Генри ей помог. Мне не терпелось рассказать об этом Эллиоту, но потом я засомневалась. Каково будет ему услышать, что все эти годы Эстер писала Генри? Поймет ли он, простит ли Эстер? Заглянув напоследок в конверт, я обнаружила там что-то в упаковке из плотного картона. Когда ее сняла, то увидела фотографию, которая когда-то стояла на каминной полке в доме Генри. На снимке была бумажка с надписью: «Я подумал, что тебе понравится эта фотография твоей бабушки. Такой она навсегда осталась в моем сердце». Положив фотографию на стол, я взяла пачку писем, намереваясь прочитать их от строчки до строчки. 25 марта. «Давненько вас не было». Этими словами меня встретила мой психотерапевт Бонни, когда несколькими днями позже я пришла на прием. Она настаивает, чтобы ее звали Бонни, а не доктор Арчер, что я делаю, правда, неохотно. «Да уж», — ответила я, вцепившись в подлокотники кресла, обтянутого синей саржей, и, как всегда, в присутствии Бонни, испытывая чувство вины. «Извините, что не приходила. Пришлось неожиданно уехать». Я рассказала ей обо всем. Об острове Бенбридж, Би, Эвелин, дневнике, Греге, Джеки, Генри, встрече с Эллиотом и о Джоэле тоже. А еще о том, что провела последние дни в размышлениях о случившемся. «Понимаете, что я вам больше не нужна?» — спросила она, когда я закончила. «Что вы имеете в виду? Вы нашли ответы? Правда? Конечно». «Но я по-прежнему не могу писать, не получается». «Теперь получится. Идите домой и убедитесь». Бонни оказалась права. Вернувшись домой, я вытащила ноутбук и начала работать. Я стучала по клавишам весь день, не обращая внимания на шум дорожного движения за окном, пропустив обед, а потом и ужин до поздней ночи. Не останавливалась, пока не перепечатала историю Эстер от начала до конца. Прежде чем закрыть ноутбук и лечь спать, я долго глядела на последнее предложение. Дневник закончился, но история любви продолжалась. Я чувствовала это всем сердцем. Глубоко вздохнув, я перевела курсор на чистую страницу. Меня охватила решимость дописать эту историю, хотя я пока не знала, каким будет финал. Я должна была ее закончить ради Эстер, ради Эллиота, ради Би, Эвелин, Генри, дедушки, бабушки, мамы и ради себя тоже. 30 марта. Вернувшись в Нью-Йорк, я старалась не думать о Джеке. Но куда бы ни повернулась, мне везде мерещился он. Я не могла избавиться от его присутствия. Может, именно это имели в виду Эллиот и моя бабушка, когда говорили о вечной любви. И все же история Эстер закончилась не так, как ей хотелось. Неужели надо смириться и жить дальше, спрятав любовь глубоко в сердце? Днем я позвонила Аннабель на работу и предложила вместе пообедать. «Мы даже не отпраздновали твою помолвку». Условились встретиться в ресторанчике недалеко от моего дома. Официантка усадила меня за столик, а через 10 минут в зал влетела Аннабель. «Прости», — позвонила мама Эвана, — «она любит поболтать». «Рада тебя видеть, Аннабель», — улыбнулась я. «Хорошо съездила на остров. Ну да, я знаю, сколько всего произошло. Но ты рада, что вообще поехала?» «Да», — кивнула я. «Какие теперь у тебя планы?» «Я точно знаю, что должна сделать». «Да? Я собираюсь закончить книгу». «Что ты имеешь в виду?» «Я закончу историю Эстер. Напишу заключительную главу». Аннабель улыбнулась. «Эту историю скрывали много лет. Я теперь в некотором роде отвечаю за то, чтобы она получила достойное завершение». Аннабель коснулась моей руки. «И закончив ее, ты покончишь со своими проблемами». Я кивнула. «Благодаря тебе». «Я только посадила тебя в самолет», — возразила подруга. «Остальное ты сделала сама». Аня, я чуть было не стала одинокой неудачницей из кучи кошек. Представляешь меня в окружении 19 кошек? Представляю. Кто-то должен был тебя спасти от этой участи. Мы рассмеялись, потом Аннабель опустила взгляд. Когда ты уезжаешь? Куда? На остров Бейнбридж. В глубине души мы обе догадывались, что я уеду. Вот только когда и при каких обстоятельствах? Понятия не имею. Впрочем, и день, и время уже определились, хотя я этого еще не знала. Я вернулась домой после трех. На автоответчике мигал огонек, и я нажала на кнопку, чтобы прослушать сообщение. «Эмили, это Джек». У меня волосы встали дыбом. Я не сразу узнала о твоем отъезде, и потребовалось какое-то время, чтобы найти этот номер. Я был в полной растерянности из-за того, что ты уехала, не попрощавшись, но потом поговорил с дедом. Он рассказал о твоем визите, и я понял, что произошло. С недавних пор память его подводит, так что если он сказал обо мне какую-нибудь глупость, не принимай это всерьез. Сообщение оборвалось, и сразу зазвучало другое. «Прости, это снова я. Хочу объяснить про ту ночь». «Это ведь ты звонила, да?» «Надеюсь, что у тебя не сложилось неверное представление. Я работала над картиной, у меня все руки были в желтой краске. Вот клиентка и взяла трубку. Пожалуйста, поверь мне. Здесь нет никаких романтических отношений. Эмили, ей за 60. Может, теперь тебе станет легче?» На какое-то мгновение Джек замолчал. «Но я действительно что-то скрывал, и мы должны об этом поговорить». Он снова сделал паузу. «Эмили, я скучаю. Ты мне нужна. Я тебя люблю». «Вот я все сказал. Пожалуйста, позвони». Посмотрев на определитель, я торопливо набрала номер. «Джек меня любит». Телефон звонил и звонил, но никто не брал трубку. Тогда я сделала лучшее из того, что оставалось. Позвонила в аэропорт и заказала билет в Сиэтл на следующий день. «Обратный билет нужен?» — спросили меня. «Нет», — ответила я, не раздумывая. После того, как я торопливо собрала сумку и застегнула молнию, мне показалось, что я забыла нечто важное. Пройдясь по квартире и мысленно проверив по списку все вещи, я поняла, что не положила в чемодан «Годы милосердия». С самого возвращения в Нью-Йорк я думала об этой книге, и мне не терпелось перечитать ее в свете истории Эстер. Книга терпеливо ждала на полке в гостиной. Я достала ее, села на диван и прочитала несколько страниц. Посмотрела свежим взглядом на титульный лист и вдруг увидела выцветшую надпись черными чернилами, которую раньше не замечала. Я поднесла книгу глазам, надпись гласила: «Эта книга принадлежит Эстер Джонсон». Глава 20. 31 марта. Помню, в старших классах рассказывали о девочке, которая поехала в Сиэтл с друзьями, но опоздала на паром и не успевала попасть на остров к 10 часам, когда ее встречали родители. Следующий паром ожидался только через час, а строгий отец наверняка запретил бы ей гулять или еще что похуже. Девчонка запаниковала и, когда увидела, что паром отходит от причала, швырнула свою сумку, а потом прыгнула сама. Только вот оказалось, она не на палубе, а в воде. Ее отвели в медпункт и отправили домой со сломанным запястьем и синяком на подбородке. Девочку звали Кристалина. Я вспомнила ее имя, услышав паромный гудок. Я как раз подбегала к терминалу, когда паром отчалил, мое сердце ухнуло вниз. Большую часть последних 13 часов я либо томилась в аэропортах, либо летела. Добравшись до пристани, увидев, что я опоздала буквально на считанные секунды, я всерьез подумала, а не прыгнуть ли мне в стиле Кристалины. Правда, потом я посмотрела на неспокойное море и решила, что остров никуда не денется. Джек тоже. Или нет? Судно причалило в 8:25 вечера. Никто меня не ждал, кроме одинокого такси. «Довезете до Hidden Cove Road?» — спросила я водителя. Он кивнул и взял мою сумку. «Смотрю, вы путешествуете налегке. Ненадолго в наши края. Пока не знаю». Он снова кивнул, словно понял, что я имею в виду. Я показала дорогу к дому Джека, но когда мы подъехали, ни одно окно не светилось. «Похоже, никого нет дома», — заметил водитель, констатируя факт. Меня покоробило, когда он предложил уехать. «Подождите еще минутку». В кино обычно за подобным диалогом следует сцена воссоединения. Мужчина и женщина бросаются друг другу в объятия, губы сливаются в поцелуи. Я постучала в дверь и подождала пару минут, затем постучала еще раз. «Эй, кто-нибудь есть дома?» — прокричал из машины водитель. Не обращая на него внимания, я постучала снова. Сердце бешено колотилось, я слышала его стук. «Ну давай же, Джек, открывай». Спустя еще минуту я поняла, что он не ответит. Или его нет дома. Меня вдруг охватило чувство безысходности. Я села на крыльцо и уткнулась лицом в колени. Что я здесь делаю? Как случилось, что я полюбила этого человека? На ум вдруг пришла строка из «Годов милосердия», которая мне всегда нравилась. «Любовь — не тепличный цветок, неохотно распускающий бутоны, а сорняк, который неожиданно расцветает на обочине. Я не виновата в том, что люблю. Любовь возникла сама собой, и теперь ее не остановить. От этой мысли у меня потеплело на душе, хотя я по-прежнему сидела одна на холодном крыльце». «Мисс, у вас все в порядке?» — спросил таксист. «Если вам некуда идти, я позвоню жене. Она приготовит постель, переночуете у нас. Не бог весть что, но хоть какая-то крыша над головой». Похоже, у всех жителей острова доброта в крови. Я подняла голову и собралась силами. «Спасибо большое, вы очень добры. Здесь недалеко живет моя тетя, я поеду к ней». Таксист высадил меня у дома Би. Расплатившись, я какое-то время стояла с сумкой в руках, глядела на дом и думала, правильно ли я поступила, что вернулась. Потом подошла к передней двери, убедилась, что в доме горит свет, и вошла. «Би!» Она все так же сидела на стуле, словно я никуда не уезжала. «Эмили!» — Би встала, чтобы меня обнять. «Какой сюрприз!» Я должна была вернуться. Даже не сомневалась, что так оно и будет. «Одна из причин твоего возвращения случайно не Джек?» Я заезжала к нему, но его нет дома. Би посерьезнела. «Это из-за Эллиота». От того, как тетя произнесла его имя, у меня по рукам побежали мурашки. Он заболел. Недавно звонил Джек. Хотел, чтобы я знала. Голос тети дрогнул, выдавая так долго сдерживаемые чувства. Он сказал, что Эллиот в плохом состоянии, при смерти. Я ахнула. Джек поехал в больницу. Вообще-то он торопился на паром. Если ты выйдешь прямо сейчас, то, наверное, догонишь. Даже не знаю. Я уставилась на свои ноги. Думаешь, он будет рад меня видеть? Би кивнула. Поезжай к нему. Она бы хотела, чтобы ты поехала. Конечно, Би имела в виду Эстер, и только благодаря ее словам я оказалась той ночью на паромном терминале. Тетины слова навсегда поменяли курс моей жизни. Она искупила ими все свои ошибки. Мы обе знали. Если бы Эстер была с нами, она бы одобрительно кивнула. «Я возьму твою машину?» — спросила я. Би бросила мне ключи. «Поторопись». У меня участился пульс, я вспомнила их с Эллиотом историю. «А как же ты? Разве тебе не хочется его увидеть?» Судя по ее виду, она чуть было не согласилась, но потом покачала головой. «Мне там нет места». Глаза Би наполнились слезами. «Ты по-прежнему его любишь, да?» «Глупости», — сказала она, смахивая слезу. «Да, кстати, что было в пакете, который передал Эллиот?» Тетя улыбнулась. «Альбом с фотографиями, тот самый, что он подарил мне, когда вернулся с войны. После того, что случилось с твоей бабушкой, я отослала альбом Эллиоту. Он хранил его все эти годы». Я сжала ее ладонь и схватила свою сумочку. «Давай, езжай к своему Джеку», — велела тетя. Я гнала тетин Volkswagen с такой скоростью, словно от этого зависела моя жизнь. Не думала ни о полиции, ни об авариях. На счету была каждая минута, каждая секунда. Я давила на педаль газа, пока не домчалась до паромной пристани. И когда уже заезжала на парковку, раздался гудок. Паром отчаливал. Я выбежала на причал к сходням, решив, что, наверное, придется прыгать. Однако судно было уже далеко. Я опоздала. Опоздала к Джеку. Конечно, разве могло быть иначе? Последние годы вся моя жизнь состоит из опозданий и упущенных возможностей. Я добрела до площадки, где люди обычно ждут из Сиэтла своих друзей и родственников. Отсюда хорошо было видно паром, и я прищурилась, пытаясь разглядеть Джека. Увы, безуспешно. Сзади послышались шаги. Кто-то бежал к причалу. Я обернулась и увидела Джека, который с встревоженным видом спешил к сходням. Вернее, у него был встревоженный вид, пока он не заметил меня. «Эмили?» «Джек. Да чего же приятно произносить его имя», — подумала я. Джек выронил сумку и подбежал ко мне. «Поверить не могу». Он откинул с глаз челку и погладил меня по лицу. «Пусть говорит сердце», — решила я. «Получила твое сообщение и захотела тебя удивить». «Да уж, удивила», — улыбнулся Джек. Похоже, он хотел что-то добавить, но отвлекся на прозвучавший вдали гудок. Очередной паром входил в гавань, опережая график. «Я была у тебя дома», — сказала я, вглядываясь в его глаза в поисках ответа. Джек взял меня за руку, и от его прикосновения по моему телу разлилось тепло. «Би сказала, что твой дедушка болен. Мне так жаль. Едешь к нему?» «Решил, что останусь с ним на ночь, чтобы он не был один. Утром у него операция». «Он поправится?» «Мы не знаем. За последние 5 лет он перенес 2 коронарных шунтирования, и врачи говорят, что если эта операция не поможет...» «Знает ли Эстер, что сердце ее любимого разрывается на части в буквальном смысле?» «Ты должен ехать. Увидимся завтра после операции», — сказала я, глядя, как судно высаживает одних пассажиров и готовится принять других. «Поезжай на этом пароме, а я тебя подожду». Джек покачал головой. «Оставить такую красивую девушку одну? Дед бы не одобрил. Поедешь со мной?» Я положила голову ему на грудь, как тогда в доме Уби. «Ладно». «Я мечтал об этом все утро того дня, когда встретил тебя у Генри». «О чем?» «Что мы с тобой будем вместе». Меня охватило незнакомое ранее чувство. Я чувствовала, что меня не просто любят, а боготворят. Джек достал что-то из кармана, потом взял меня за руку и откашлялся. «Эмили, вот, возьми, это тебе». Он держал маленькую черную коробочку, и я сразу вспомнила коробочку, которую ему отдал Эллиот на похоронах Эвелин. «Что там внутри?» Дрожащими пальцами я подняла крышку, и в свете фонарей блеснуло кольцо. «Мой дедушка отдал мне кольцо, которое много лет назад подарил любимый. Я хочу, чтобы оно стало твоим». Я ахнула. Кольцо с крупным грушевидным бриллиантом между 2 рубинов. Я сразу поняла, передо мной обручальное кольцо Эстер. Подчиняясь внутреннему порыву, я надела его на палец. «Ты знаешь эту историю, да?» — спросил Джек. Я кивнула. «Откуда?» «Кое-что искала», — туманно ответила я. «Я тоже. Пытался найти Эстер ради деда. Хотел, чтобы они напоследок встретились». Он пнул камешек, что лежал на дорожке. «Но уже поздно». «С чего ты взял?» Джек обеспокоенно посмотрел на меня. «Думаю, что она умерла». У меня сжалось сердце. «Откуда ты знаешь?» Он потер глаза, наверное, устал, а может, расстроился. ее сиделка сказала. Она ухаживала за Эстер последние 15 лет, а та постепенно слабела. Ты видела меня в городе с этой женщиной, и она же взяла трубку у меня дома. Странно. Где ты ее нашел? Это она меня нашла. Выполнила предсмертное желание Эстер найти моего деда. «Значит, Эстер умерла», — вздохнула я. «Да», — кивнул Джек. Я покачала головой. «Нет, не может быть». Мое сердце отказывалось верить, что история любви закончилась таким образом. «Как, говоришь, звали ту женщину?» «Лана». «Это все объясняет», — понимающе улыбнулась я. «Что?» Джек, похоже, растерялся. «Лана не сиделка, Эстер. Она ее дочь, дочь Эллиота». Джек потер лоб. «Зачем ей говорить неправду, не вижу смысла». «Тем не менее, это так. Если Лана нашла тебя, но не рассказала о своем родстве с Эстер, возможно, она скрывает, где сейчас ее мать или то, что она жива». Джек хотел что-то ответить, но я его опередила. «Погоди, ты сказал, что эта женщина, Лана, заказала картину. Портрет из твоей студии, да? Девушка на берегу моря». «Да». Она сказала, что этот портрет для ее матери. Я написал его со старой фотографии. «Джек, а тебе не приходило в голову, что девушка с фотографией есть Эстер? Может, Лана хотела подарить матери портрет, написанный потомком Эллиота?» На какой-то миг Джек задумался, потом покачал головой. По словам Ланы, ее мать с отцом сейчас в доме для престарелых в Аризоне. Если ты права, с чего бы ей выдумывать такую сложную легенду? «Наверное, оберегает свою маму от новых страданий», — предположила я. Джек пожал плечами. «Хотел бы я, чтобы так оно и было, но, увы. Помню, как Лана рассказывала о жизни Эстеры, о том, как та умерла. Похоже на правду». Поднялся ветер, и Джек обнял меня, чтобы согреть. «У них все бы могло закончиться по-другому. Жаль, что не вышло. Но мы создадим собственную историю, не такую печальную». Он нежно поцеловал меня в лоб. Снова раздался паромный гудок. «Подумать только, я чуть было не сбежала от тебя и от своих чувств». Джек стиснул мою ладонь. «Я рад, что ты осталась». Держась за руки, мы поднялись на паром и сели в кабинку лицом к Сиэтлу. Чем ближе становился город, тем отчетливее ощущала тревогу Джека за деда. «Как будет чувствовать себя Эллиот, когда мы приедем в больницу? Если мое присутствие расстроит его еще сильнее, ведь он наверняка прочитал дневник, который я прислала». Мы приехали в больницу, поднялись на 4-й этаж и спросили о состоянии Эллиота. «Боюсь, ему хуже», — ответила медсестра почти шепотом. «Стал впадать в беспамятство. Плохо понимает, что происходит. Мы делаем все возможное, но, по словам врачей, положение тяжелое. Наверное, вы захотите попрощаться с ним». Мы подошли к палате, и Эллиот и Джек побледнел. «Не могу идти один». Я положила руку ему на плечо. «И не нужно». Вместе мы вошли в комнату, где в окружении приборов лежал Эллиот, опутанный трубками и проводами. Он едва дышал. Джек опустился на колени рядом с его кроватью. «Дед, это я, Джек». Эллиот медленно приоткрыл глаза. «Она приходила сюда», — прошептал он. «Я ее видел». «Кого, дедушка?» Эллиот опустил веки, они слегка затрепетали, словно ему снился сон. «Эти голубые глаза, такие же голубые, как когда-то». «Дед, кто здесь был?» — с надеждой спросил Джек. «Она сказала, что выходит замуж», — отчетливо произнес Эллиот, вновь открыв глаза. Он явно погрузился в прошлое, я заметила на лице Джека разочарование. «Сказала, что выходит за этого придурка Бобби. Зачем? Она его не любит и никогда не любила. Она любит меня. Мы созданы друг для друга». Внезапно он сел и попытался вытащить из руки капельницу. «Я должен ее отговорить. Я ей все скажу, мы с ней убежим. Да, так и сделаем». «У него галлюцинации», — встревоженно произнес Джек. «Меня предупреждали, что от лекарств такое бывает». «Успокойся, дед, никуда ты не пойдешь». Он повернулся ко мне. «Эмили, вызови медсестру». Я нажала красную кнопку у кровати, и через минуту в палату вбежали две медсестры. Одна помогла уложить Эллиота в постель, а другая сделала ему укол в левую руку. «Это вас успокоит, мистер Хартли». Когда Эллиот уснул, я посмотрела на Джека. «Пойду принесу что-нибудь попить». «Что ты хочешь?» «Кофе», — прошептал он, не сводя глаз с деда. Я кивнула. Дойдя до кафетерия, к счастью, еще открытого, налила две чашки кофе, сунула в карман пакетик сахара и две маленькие упаковки сливок. «Интересно, какой кофе любит Джек?» Я подумала об исследовании Аннабель, но торопливо отогнала эту мысль и вытряхнула из кошелька $2.25. В лифте я снова вспомнила Эллиота и то, как он был убежден или скорее заблуждался, что видел Эстер. У меня заныло сердце. Как же он ее любит, даже под конец жизни. Уже у двери в палату я услышала чьи-то шаги, и меня окликнул женский голос. «Извините, мэм». Оглянувшись, я увидела медсестру с листком бумаги. «Вы, случайно, не находили дамский шарф в палате у мистера Хартли?» Я покачала головой. «К сожалению, нет». «Ну что ж», — пожала она плечами, взглянув на листок. «Недавно звонила какая-то женщина». Сказала, что ее мать днем оставила голубой шелковый шарф в палате у мистера Хартли. У меня округлились глаза. Она сказала, как ее зовут, оставила телефон. «Так вы ее знаете?» «Возможно», — ответила я, тяжело сглотнув. Медсестра снова посмотрела на бумажку. «Странно». С ней разговаривала медсестра из другой смены и, похоже, не записала имя. Я вздохнула. «Ладно, если все-таки платок отыщется, принесите его на сестринский пост. Может, та женщина перезвонит. Простите, что побеспокоила». «Как он?» — спросила я Джека, едва войдя в комнату, потом вручила ему кофе и протянула сахар и сливки. «Спит», — коротко ответил Джек. Не обращая внимания на сахар, он взял упаковку сливок и вылил в свою чашку. Я сделала то же самое, затем чмокнула его в щеку. За что удивился он? Просто так. На цыпочках я подошла к постели Эллиота, укрыла его плечи одеялом, и вдруг заметила у него в руках шарф, голубой шарф. Эллиот прижимал его к сердцу. У меня на глаза навернулись слезы, в это мгновение я все поняла. «Ты плачешь», — прошептал Джек. «Да», — улыбнулась я сквозь слезы. «Наконец-то я плачу. Мне так много хотелось ему сказать, но я решила, что это может и подождать. Сейчас я плакала, слезы градом катились по щекам, и с каждой слезинкой на душе становилось легче. Джек прижал меня к себе. Спасибо, что ты со мной». В комнату заглянула медсестра и прошептала. «Мэм, я узнала имя той женщины. Она отметилась в регистратуре». Джек вернулся к постели Эллиота, когда тот заворочился, а я вышла в коридор. «Лана», — сообщила медсестра, показывая мне планшет с именем. «Ее зовут Лана». «Ну, конечно, Лана». Я стояла с мокрым от слез лицом, чувствуя, как по рукам побежали мурашки. Никогда мне не узнать, что сказали Эллиот и Эстер друг другу после целой жизни, проведенной порознь. Обнялись ли они? Может, оплакивали потерянные годы? Впрочем, какая разница? Главное, он увидел свою дочь, Эстер. «Голубушка, у вас все в порядке?» — спросила медсестра, участливо положив руку на мое плечо. «Да», — кивнула я и улыбнулась. «Все хорошо». Я села на складной металлический стул в коридоре. Наверху шипели флуоресцентные лампы, пахло застоявшимся кофе или золом. Я открыла сумочку и с уверенностью, которую давно не испытывала, достала ноутбук. Долго смотрела на курсор на чистой странице. Теперь я знала, как закончить бабушкину историю. Знала от строчки до строчки. Но когда цифры на часах в коридоре мигнули и показали полночь, я поняла, что сперва напишу совсем другую книгу. Наступило 1 апреля, начало нового дня, нового месяца и новой истории. Моей истории. И я горела нетерпением ее написать. Конец. Благодарности. Этой книги не было бы, если бы не мудрый взгляд Элизабет Уит, моего литературного агента, которая заметила нечто особенное в этой истории и вела меня через грязь многочисленных переработок, пока рукопись не засияла. Элизабет, спасибо тебе огромное за веру в этот проект и за то, что передала меня в умелые руки Деннис Рой, моего редактора в издательстве. Деннис, Элизабет сказала, что ты идеальный редактор, и была права. Ты поразила меня профессионализмом и творческими идеями. Я даже не надеялась, что со мной будет работать такой талантливый и добрый человек. Даже редактирование доставляло удовольствие. Повторим. Еще я очень благодарна всем членам своей семьи за любовь и поддержку. Сестре Джессике Кэмпбелл, моей верной подруге, братьям Джошу и Джосайе Митчеллам, но больше всего я благодарна родителям, Терри и Карен Митчеллам, которые всегда поощряли мои писательские опыты, даже ту ужасную, написанную от руки газету, которую я распространяла среди соседей, когда училась в начальной школе. Жуть. Спасибо за вашу беззаветную любовь ко мне, даже в кошмарном переходном возрасте. И огромное спасибо семейству Джио за то, что вы воспитали замечательного сына Джейсона и разрешили мне украсить обложку этой книги вашей фамилией. Выражаю огромную признательность всем редакторам, коллегам-авторам и писателям, которые находили тысячи разных способов меня поддержать. Элисон Уинскотч, Клэр Кук, Сари Пекканен и другим прелестным дамам из блога «Debut and Ball». Камиле Ноэ Паган, Джоэл МакГенри, Салли Фархад Кассап, Синди Леви, Анни Сакс, Линдси Унтерберг, Маргарите Берцос и всем остальным замечательным женщинам и мужчинам из журнала «Гламур», а также Хайди Чоу и Меган Ахерн из журнала «Woman's Day». Спасибо Наде Кашпер и всем другим сотрудникам из «Плюм», которые много для меня сделали. Еще сердечно благодарю Стефани Сун из литературного агентства «Вит Литерари» за то, что она первой прочитала эту книгу, и Дженни Мейер, моего агента по международным правам, за то, что моя первая книга дебютирует в книжных магазинах Германии и других стран. До сих пор не верится. Большое спасибо замечательным жителям острова Бейнбридж, которые, сами того не зная, открыли свой мир читателям со всего света. Хотя многое в этой книге является плодом воображения, надеюсь, мне удалось показать суть Бейнбриджа. Я считаю этот 10-мильный остров идеальным местом для жизни. Я признательна своим сыновьям, которых люблю всей душой. В основном я писала эту книгу по ночам, когда вы спали в своих кроватках, но когда-нибудь вы вырастете и узнаете, что ваша мама — писатель. Надеюсь, это вас не сильно огорчит. И, наконец, последнее, но не менее важное. Огромное спасибо моему мужу Джейсону, который не только вычитывал мои многочисленные черновики, но и вообще был мастером на все руки, нянькой, копировальщиком и так далее. И к тому же всегда меня подбадривал и веселил, даже когда я злилась, уставала или заходила в тупик, что случалось довольно часто. Спасибо, что помог мне не сбиться с курса, и проделал со мной весь путь. Я тебя люблю.